Небольшой отряд врагов прошел через врата и двигались к деревне. Форт это видел по камере наблюдения, которые они установили возле врат и имели удаленный доступ. Вратами иногда пользовались, поэтому была небольшая тропинка, буквально звериная тропа, протоптанная такими путешественниками, как они, или местными. Засаду сделали как раз этой тропинке, все люди в его взводе знали, как жить и выживать в лесу, так что никаких глупых ошибок не было. Даже шли они буквально след в след, а потом аккуратно по ним вернулись, чтоб обустроить засаду. Отряд из 10 рейфов состоял из солдат-дронов, и одного, который был одет в кожаный плащ. Обычно такие были офицерами, лейтенант, как и весь его отряд, находился под маскировочной сеткой. Когда настало время, Эйдин плавно нажал на спусковой крючок. Бах! Одиночный выстрел прошил голову переднего рейфа, и тот упал. Тут же послышались выстрелы с других точек, тоже одиночные, но лейтенант быстро перевел режим огня на автоматический, заметив, как несколько рейфов укрылось за деревнями. Дав автоматическую очередь, он крикнул: «Прикрывайте!», после чего переместился ближе и начал вести огонь на подавление. Несколько человек перебежало, беря рейфов в клещи. «Прикрываю!», громко крикнули атазианцы. Рейфы отстреливались с помощью своих посохов и пистолетов, однако против них применялось смертельное оружие, а они сражались несмертельным. К двум врагам зашли во фланги, и после короткой контролируемой очереди в несколько патронов, в броню солдата впилось несколько выстрелов, и тот упал от баллистического шока. Офицер развернулся и побежал, форт убил его контролируемой очередью. С разных мест послышались одиночные выстрелы, рейфов добивали издалека, зная о их системе самоуничтожения, а также живучесть. Дистанция должна быть минимум 5 метров между трупом и человеком, откуда солдат должен добиться визуально подтвержденного попадания в голову. Цель Форда упала головой вперед, поэтому он выстрелил 10 патронов тремя очередями в спину лежащего рейфа, после чего, помня их живучесть, стал обходить, пока не увидел его белобрысую голову и не сделал контрольный выстрел. Уже после этого подошел ближе и пинком перевернул тело, убедившись, что это труп. «Контроль», — сказал он по радиосвязи. Остальные члены отряда начали отвечать. В итоге 10 рейфов были ликвидированы в короткие сроки, после чего отряд обыскал трупы, забрав все полезные, в том числе хранилище с данными, после чего Форд достал зет и сделал множество выстрелов в уже умершие тела, чтобы дезинтегрировать их. Удобное оружие, хорошо, что доктору Беккету материала для вскрытия пока не надо. Они отправятся на базу, где проанализируют информацию, полученную с хранилищ информации. Если рейфы попытаются вернуться на кораблях, то экспедиция постарается эвакуировать людей. Земля. База Шайн. Горшау и Вбилок сидела в довольно безвкусном кабинете генерала Анила, где только кресло выделялось каким-то комфортом, довольно абсурдное излишество, если в остальном вы не используете богатую отделку. Что и логично, ведь это была военная база. Еще он использовал банальный психологический прием, заставляя его ждать, чтоб утвердить свою власть. Впрочем, Горшау это никак не задевало, она была могущественным гаулдом, а после этого спланировала и реализовала сотни операций по подрыву власти лордов систем. Примитивные способы доминирования ее волновали ровно так же, как и безвкусица кабинета Анила. То есть никак. Вот он зашел и сел в свое кресло, потом поднял голову так, как будто только что ее заметил. «Что?» — Горшау наклонила голову, ведь он отдавал приказ ее пропустить. «Когда вы повторите попытку спасения экспедиции на Атлантиду?» «После последней попытки Прометей отправился на ремонт», — раздраженно сказал генерал Анилу. «Весьма забавно, а вы на спасательную операцию могли отправить еще меньше людей, например, 10, тогда Вала Малдаран захватила корабль не за 5 минут, а за 1. Эй, последняя крупная экспедиция в 1000 человек застряла в другой галактике, и мы не можем с ними связаться. У экспедиции есть коммуникационное оборудование, что работает в пределах одной галактики. Если Асгард не могут прилететь и посмотреть, что случилось с экспедицией, то могли бы заглянуть в Пегас на секунду и выбросить ретранслятор сигнала в Пегасе. Асгарду пока не до наших дел, они ищут репликаторов, которых вы отпустили, а также дали код, который обезопасит их от единственного гарантированного оружия, что было у вас против них. Эй, мы не предполагали, что такое возможно. То есть, приходит репликатор с памятью и внешностью вашего друга, и вы готовы рисковать триллионами жизней просто так? И еще предоставили вашим мятежным элементам доступ к токсину, что разработали мы, Именно с помощью этих мятежных элементов убили одного из наших оперативников. Что за намеки, они действительно были мятежными элементами, раздраженно ответил генерал. Да-да, вот не врите мне, или себе. Это были официально санкционированный отряд, вашим правительством, или вы что хотите сказать, что ваши мятежники имеют доступ к высокотехнологичным промышленным установкам, которые нужны для синтезирования яда для симбианта, а также к ракетному оборудованию, специально разработанному для распыления химического оружия. У них был корабль «Осириса» с телепортационным лучом Асгарда, который вы не забрали себе. И почему, кстати? Спросила Горшау. Так вот, я принесла официальный приказ Совета Токра. Если мы встретим ваши мятежные элементы, то убьем их. А теперь неофициальное сообщение, ровно такое же, как то, что они мятежники. Я, встретив их, вспомню, что когда-то была Гаулдом, и они расскажут абсолютно все, даже как подростками воровали фрукты, и когда я об этом узнаю, то смогу лучше понимать, какие они мятежники, и если окажется, что их мятеж лишь прикрытие, то Токра будут очень недовольны. Вы угрожаете? С вызовом спросил бывший лидер ЗВ-1. Воспринимайте это, как хотите. Однако за время вашего командования, вы утратили контроль над химическим оружием, что действует только на Гаулдов, а также явно внесли себя в черный список Гаулдов. Утратили контроль над Алкешем с телепортационной технологией Асгардов. И кто знает, где теперь этот корабль. Вы представляете, что может сделать такой Алкеш в гнусных руках? А еще вы предоставили защиту от единственно действующего на них оружия, самому страшному врагу всей жизни. В дополнение к этому, Прометей был захвачен одной воровкой, и только потому, что Валом Алдаран больше воровка, чем убийца, никто там не погиб. А ведь ей стоило усилий перебрасывать оглушенный экипаж на Алкеш, гораздо проще не оставлять в живых никого. После чего корабль с технологиями Асгардов появился бы на черном рынке. И кто знает, какие ублюдки им бы завладели. Хотя с высокой долей вероятности это были мы. С чего так? Мы освободили Валу от Китиш, старый долг. Возможно, она продала бы его нам, со значительной скидкой, в ущерб себе. Но этого могло не произойти, и преступные элементы галактики завладели бы вашим кораблем. И вы бы объясняли Асгарду, почему с помощью технологий, переданных вам, совершаются акты пиратства. Значит, вы говорите, что это наша ошибка. Именно это я говорю, и количество ошибок командования Звездных Врат в последнее время стало критическим для всей галактики. Именно поэтому, дабы обезопасить мою расу, я прошу передать Асгарду просьбу о предоставлении нам гипердвигателя, сравнимого с тем, что они передали вам. Просите технологий? Против репликаторов не действуют никакие уловки, никакой шпионаж или диверсии. Поэтому самым разумным решением будет отступить. Хотите сбежать? С презрением спросил Анилу. Это ты виноват, так что никаких презрительных фразочек и шуточек. Репликаторы сейчас убивают людей, и в этом виноват ты. Горшау не выдержал, что сбило с толку Анила. Репликаторы почти победили Асгард. Что Токра могут сделать против этого? Ничего. Поэтому да, мы считаем, что должны отступить, если ситуация станет критической. У вас даже кораблей нет. С чего вы такое взяли? Иронично подняла бровь Горшау. Токра – это организация, которая побеждает через шпионаж и диверсии, а также манипулирование лордами систем. Наличие материнских кораблей не является для нас обязательным. Но мы способны их достать. Странно, что нам не помогали получить их. Вы и хорошо сами справлялись. Мне кажется, что именно из-за вашего отступления от плана и желания мести от Тилка был потерян флагман Кроноса, как и миллионы погибших на Дилмаке от того, что корабль врезался в планету. Мы передавали вам чертежи хаттаков, однако разве мы должны рисковать своими агентами ради вас? Чтоб что, как вы могли отплатить за хаттак? Или мы должны быть волонтерами? Вы не очень-то охотно соглашались на прямые штурмовые действия по нашим планам. Потери были бы катастрофическими. Генерал Картер сказал, что в битве под Ржевом потери были до миллиона человек у одной стороны, и это не было критическими. Это была Вторая мировая война, полноценная война, а у нас тогда было всего сотня человек. Потери 10-20 были бы критическими. Это ваши проблемы, пожала плечами Горшау. Мы устанавливали свою цену, и вы постоянно на нее не соглашались, по-видимому, ожидая получить технологии бесплатно. Мы не настолько высокомерны и готовы предложить за посредничество технологии Гаулдов за один гипердвигатель. Нет, ответил Анилу, вы не сбежите, либо вместе погибнем или вместе победим. Крайне неразумно, зато справедливо. Думаете, нам так уж необходим гипердвигатель? Думаете, мы погибнем? До Пегаса 125 лет лететь с помощью гипердвигателя Гаулдов? Мы можем лечь в стазис и все равно уйдем. Но если так вы получите технологии Гаулдов, при этом получите просто за посредничество, но если откажетесь, то не получите ничего. Я передам вашу просьбу президенту, сказал Анил, но думаю, он просто откажется. Никому не нравятся крысы, бегущие с корабля. Забавно, однако только у вас есть протокол, при котором спасают самых бесполезных людей в вашем государстве, политиков, ответила Токра. И незаметно нажала на камень в своем кольце. Это был передатчик планетарного радиуса передачи, теперь агент Токра, который был на Земле уже 6 лет, знает, Земля считается практически вражеской планетой, и ему стоит любым способом достать гипердвигатель Асгарда, даже если нужно будет вырезать его из корпуса. Если Земля не позволяют играться себе в мятежников, то Горшау покажет, что такое мятежник Токра. Не с вашим спортивной переноской тяжести в руках говорить об этом. Не стоит шутить, генерал Анил, если бы не Токра, вы были мертвы, а еще были бы, не знаю, лучшим сыном Хатер. И помните ту историю с 301М, летели бы сейчас к Апофизу. Не стоит говорить, что Токра вам не помогали, но и мы вам помогали, резонно отметил генерал. Помогали, мы за это благодарны, но похоже, что сейчас в нашем союзе нет никакого смысла. Из-за действий ваших мятежников, любой Токра, находящийся под прикрытием, больше не будет стремиться сохранить захваченным группам ЗВ жизнь. Если это необходимо для сохранения прикрытия, их будут убивать. Это вздор, возмутился Анилу. Это война. Подполковник Лестериус убедил послать наших агентов вместе с экспедицией, так как был шанс встретить древних, или получить другую технологию, способную превратить симбианта в королеву посредством генетических манипуляций. Данная информация критична для выживания моего вида, ваш отказ отправлять спасательную миссию, или связываться с Асгардом для помощи, воспринимает нами крайне негативно. Не говоря уже о том, что 800 ваших людей там также. Скорее всего, у экспедиции нет ММТ, чтоб связаться с Землей, и древних они не нашли, но могли найти какие-то данные. Эти данные могут стоить моему виду жизни, и если вы не хотите ничего делать, то позвольте это делать нам. Но вы не хотите даже поговорить со Асгардом по поводу передачи нам гипердвигателей, боясь потерять какое-то технологическое преимущество, которого никогда не было. Ваш Прометей – кусок ржавого ни на что негодного хлама, который был практически побежден 2 алкешами. Так что не смейте читать мне моральные нотации о сохранении прикрытия агентам, когда ваши мятежники убили тысячи ваших союзников среди Джаффа. Вы сколько угодно можете убеждать себя, что доверие – это мятежники, но вот вам неприглядная правда. Они такое же официальное подразделение вашего правительства, как вы сами. Передайте своему лидеру, что Токра не остановится перед местью, и даже семьи этих ублюдков не будут защищены от справедливой кары. Ведь вы сами постоянно говорили «мы Гаулды». Горшау после этого сверкнула глазами, после чего встала и вышла из кабинета. Тем временем агент Токра на Земле получил передачу с кодированным посланием для своей миссии. Задача – любым способом достать полную информацию о гипердвигателе Асгардов, определить места хранения технологии производства яда для симбиантов, уничтожить всю информацию, уничтожить всех знающих способ производства яда для симбиантов, уничтожить всех связанных с доверием. Прочитав это, агент Токра на Земле пошел к кольцевой платформе и активировал ей, появившись в подвале своего дома. Он поднялся на первый этаж, взял ключи и отправился открывать свой магазинчик. Прошел мимо соседей, здороваясь с ними, сел в машину и поехал на работу. Там располагался другие передатчики, чтоб можно было составить план. Агент жил тут уже 6 лет. Как только было заявлено, что Земля хочет вступить в какую-то форму союза с Токра, тут же был выслан агент, дабы следить им. Ни одна организация, которая существует 2000 лет постоянно преследуемая, не станет доверять никому просто так. Также никто не ожидал, что земляне будут честны с ними. Сколько было этих цивилизаций, все как один хотят технологий, но не хотят рисковать в ответ. Агент смог купить за золото достаточно хорошую поддельную личность, и с помощью нее купил дом и небольшой бизнес по продаже книг. Обустроил под домом оперативную базу с помощью кристаллов Токра, а также внимательно следил за всеми вовлеченными в проект Звездных Врат. Компьютерные системы Земли были весьма примитивными, Поэтому писать вирусы для этих систем было легким занятием, взламывая различные базы данных, Токра знал, где живет каждый ученый, военных и просто административный персонал. С помощью черных кодов, а также следя за агентством информации, они сумели получить довольно много информации. В чем-то это даже забавно, агентство следило за КЗВ, когда за ними следили Токра, благодаря несанкционированным действиям мятежников, было узнано огромное количество данных, которыми земляне не хотели делиться. Земляне были крайне глупыми, они даже не поняли, как во время захвата ЗВ-1 Хатер, Токра узнали, на какой планете будет один из отрядов ЗВ, чтобы передать информацию. А ведь это действие внедренного агента, что следил за всеми перемещениями КЗВ в галактике, даже не замечали вирусов в собственных системах коммуникаций. Удивительно, что с таким плохим подходом к безопасности, они выигрывали свои битвы. Но сейчас они не более чем враги, по чьей вине погиб Токра, а это значит, их жизнь несущественна. После работы и продажи книг, агент изменил свой привычный образ действия и отправился на поляну в лесу, что был рядом с городом, в котором он жил. Тилтак уловил кодированные сигналы и под маскировкой прилетел из другого леса, где агент его оставил, а именно в глухом канадском лесу. Зайдя в грузовой отсек, он отправился по одному ему известному адресу, и горе будет тому, к кому он прилетит. Спустя несколько часов пожилой мужчина вышел из своей комнаты в туалет, и не ожидал, что высокая фигура схватит его за горло, после чего направит на него золотую перчатку. Старик потерял сознание, что очнутся через еще пару часов. В этот раз он был уже не в своей квартире, а в богато декорированном грузовом отсеке Тилтака, и напротив него стоял агент Токра. «Здравствуйте, сенатор Кинси». Глаза говорившего вспыхнули, отчего старик сглотнул. «Ваши люди из доверия были замешаны в убийстве Токра, вы скажите все, иначе. Впрочем, вы и сами должны понимать, что я с вами сделаю, а вы уж точно не подготовленный военный, а обычный элитарный трус. Для начала, кто из ваших друзей мог промышленно изготовить яд симбиантов? Я не понимаю». Токра взял длинную палку с зубцами и прикоснулся к мужчине, тот закричал от боли. «Неправильный ответ. Чтоб иметь какие-то стимулы, если вы мне честно все расскажете, я убью только вас. Если будете упрямиться, я убью вашу жену, сыновей, внука и даже племянников, и, разумеется, собаку. Куда ж без собаки, хотя мои приказы предполагают убить даже семьи связанных с доверием людей, но так уж и быть, за ваше сотрудничество я готов быть милостивым. Мне повторить вопрос? Нет. Хорошо. Продолжим вопросы». Спустя несколько дней группа инженеров работала в ангаре, чтоб вернуть в строй Прометей. Была другая площадка, на которой строился 304 и краткая Дедал, но это была не их зона ответственности. После боя им нужно было привести в рабочее состояние. Один из инженеров, что занимался настройкой гипердвигателя, внимательно просматривал код за кодом. «Скоро дыру в мониторе прожжешь», — сказал другой инженер, принесся коллеге кофе. «Да, наверное, но нужно все проверить, кто знает, что сделала эта воровка с программированием системы. Как она, вообще не зная английского, смогла во всем этом разобраться? Говорят, в ней когда-то был Гаулт, а может, какая-то космическая магия». «Космическая магия, что экипаж не застрял в космосе, как в прошлый раз, нужно все внимательно проверить. Говорят, что Прометей проклят, плохое название. Недаром он постоянно ломается. Джон, ты что, суеверный? Никогда за тобой такого не замечал. Станешь тут суеверный, я могу практически гарантировать, что любой вылет Прометей — это гарантированный ремонт. Его постоянно терзает орел. Надеюсь, с Дедалом не будет столько проблем», — со вздохом произнес инженер. «Мне нужно перепроверить еще терабайты данных. Одной чашки кофе не хватает. Тут компьютер выдал запрет на доступ. Эй, сейчас идти к Пендергасту за очередным разрешением. Ты что, хочешь все перепроверить за один день? Лучше проверять все быстро. Кто знает, когда корабль понадобится вновь». И то верно. Никто из людей не понял, что Токра уже давно прошел все кордоны и хранил информацию в своем мозгу. Параллельно он готовил несколько диверсий. Формула яда симбианта и технология промышленного его производства хранилась в трех местах: у производителя одного из промышленников, связано с доверием, в зоне 51, и на базе КЗВ. Все станет целью атаки, но пока он захватил одного из инженеров, когда его носитель выполняет другую часть плана. Токра не поступают так опрометчиво, не захватывают людей, подавляя их волю, но выбора нет. Земля представляет угрозу Токра, так что не они сделали первый выстрел. Несмотря на то, что вся одежда изымается, и не позволяется проносить ничего на корабль, существовали методы обхода этого ограничения. Глотать, а потом отрыгивать оружие, как это делают ашраки, или же хранилища информации. Не самый приятный процесс, но эффективный против защиты, что воздвигло КЗВ. Он сотрет память этому человеку, внедрив новые воспоминания, и тот не будет помнить, что был хозяином Гаулда. Несколько недель спустя, Токра отреагировал на сигнал, который поступил на его коммуникатор, сработали датчики, что он установил рядом со своими целями, пришлось быть осторожным, все как на подбор были богатыми и влиятельными, а также довольно глупыми. Разумеется, он не убил Кинси, несмотря на то, что очень хотелось, где-то в галактике бродил отряд на невидимом Алкеше, связанный с доверием. Рано или поздно они вернутся, выйдут на контакт с кем-то, и тогда агент сможет действовать. Вместе с этим, убить всех ублюдков, перебрасывая их в космос, проще, и в этом есть определенная поэтическая справедливость. Также если Токра получит лучевую технологию, это усилит их возможности к сражению. Сканеры показали, что один из тех, кто финансировал доверие, исчез из своего особняка, Алкиш вернулся. Агент собрал все свои принадлежности и отправился к своему невидимому тилтаку. Каракеш был уже надет, а у него было земное ручное стрелковое оружие, а также определенный запас гранат. Также у него было устройство самоуничтожения, несмотря на все он не хотел для Земли зла. Большинство людей были хорошими людьми, что жили свою жизнь так, как считали правильным. Не хотели, чтоб их трогали, и тогда они не тронут другого. За 6 лет у него появилось много друзей и товарищей. Токра не желал им зла, поэтому выполнит только свою задачу, после чего уйдет. Если репликаторы действительно могут напасть на Гаулдов, то означает, что рано или поздно те придут и за антарктическим аванпостом и землей. Дабы не допустить попадания настолько совершенной технологии в руки репликаторов, агент установил рядом с аванпостом мощную бомбу. Ему будет грустно, если репликатор уничтожит население Земли, но Земля руками КЗВ сама обрекла себя на такой исход. И Токра ничего не могут сделать, нужно затаиться, избежать. Незачем погибать за тех, кто даже тебя не считает формой жизни, и даже не интересуется твоими интересами. Анил был именно таким, поэтому и действия против его организации никак не волновало агента. Мужчина вывел невидимый корабль на орбиту, после чего подошел к кольцам. Распространенной ошибкой многих Гаулдов, как и Джаффа, и как оказалось Таури, это то, что они никак не блокируют и не шифруют подпространственную частоту колец, с помощью которых можно связать 2 корабля. И даже если корабли невидимы, можно все равно уловить этот сигнал и телепортироваться на другой корабль. Конечно, если сигнал не зашифровать, и когда его корабль засек несущую частоту колец, расположенных в космосе, он понял, вот оно. Встав на платформу колец, он активировал их. Несколько секунд, и вот он уже на другом корабле. Аккуратно пробираясь к мостику, он заметил 3 человека, 2 мужчин и 1 женщину. Они говорили басом. «Стоит придерживаться плана, телепортируй следующего». «Да», — ответила женщина. «У них не было никаких устройств Гаулдов, таких как ленточные устройства, поэтому агент вышел и выстрелил». Бах! Голова женщины взорвалась, обляпав кровью компьютеры. Второй Гаулд тянется за пистолетом. Бах! Аккуратное отверстие в его лбу образовалось быстро. «Стой! Я могу быть полезен!» — выкрикнул последний из оставшихся Гаулдов, тот, что принял личину крупного магната. «Я Токра!» — единственное, что сказал мужчина, и произошел еще один выстрел, убив последнего из Гаулдов. После чего агент, внимательно осмотрев весь Алкиш, каждое помещение, чтоб узнать, нет ли скрытых Гаулдов, также он обнаружил множество хранилищ с симбиантами. Мужчина стал разбираться в системах корабля, возможно, на это потребуется весь день. Теперь у него есть способ доставлять информацию с Земли на Ктокра. Несколько дней спустя. «Ты хорошо справился со своей работой, Ансун», — похвалил оперативника Гаршау. «Благодаря этому у нас есть данные о гипердвигателях Асгарда. На самом деле это определенная модификация гаулдовских, 2-4 световых лет в секунду. Это в 2400 раз быстрее, однако все еще не уровень самих Асгардов, которые были способны на еще куда более быстрый способ перемещения. Наши хаттеки будут перепрофилированы под эти характеристики. Потребуется время, если только наступление репликаторов не начнется раньше», — призналась Гаршау. «Надеюсь, мы успеем переделать корабли для отступления. Точно ничего нельзя сделать, если только не появится опять хранилище данных древних. Возможно, данная информация есть на Атлантиде, Надо, кстати, уничтожить любые электронные упоминания Атлантиды. Если репликаторы узнают координаты города древних, всем станет плохо, возможно, всей вселенной. Нельзя этого допустить. Я сделаю все, что будет нужно. С помощью лучевой телепортационной технологии можно многое сделать. Будь осторожен, Гаулды и репликаторы не должны ничего узнать. Да, что насчет Джейкоба и Силмака? Ему не стоит об этом знать. Саманта Картер его дочь, он останется ее защищать. И возможно как-то саботирует наши приготовления к отступлению, или возможно случайно выдаст важную информацию. Земля. База Шайн. Генерал О'Нил был раздражен, ему звонил президент и комитет начальника штабов, чтоб узнать того, что он буквально не может знать. Несколько часов назад, в разных частях планеты стали исчезать люди во вспышке света, одним из которых был Кинси, потом это была куча промышленников, и бог знает кто еще. Системы мониторинга космоса помогли определить, что у Земли появилось множество спутников, как раз в форме людей. Поднятая пара 302Х определила, что это и были люди, и одним из них был как раз сенатор Кинси. В другой ситуации, он бы порадовался, что ублюдок так умер, но учитывая, что предшествовало нелицензионному использованию телепортационного луча Асгарда, это возвращение доверия. «Сэр, наши компьютеры были поражены вирусом», Зона 51 докладывает, это происходит и у них. Вбежала к нему Саманта Картер. Он пошел вместе с ним в лабораторию и смотрел на монитор компьютера, мало что понимая, что он делает. Он удаляет определенные данные. Какие данные? Требовательно спросил генерал. Картер не отвечала, продолжая печати связываться с другими людьми, отвечающими за киберзащиту базы. Картер, координаты Атлантиды, формулы яда симбиантов, информацию об оперативниках Токра. Значит, это Токра. Джеку О'Нилу стало плохо. Считалось, что все угрозы Токра были пустыми бравадами змей. Теперь же он своими глазами видел. Похоже, Токра захватили Тоталкиш, допросили агентов доверия, и теперь пришли убить их всех. Хранилище с последними остатками яда симбиантов исчезли. Мы можем обнаружить это Тоталкиш, сэр, на это может потребуется время, сэр. Тут в лабораторию заглянул мастер-сержант Гарриман. С нами связываются, это Токра. Вот, еще больше змей. Они совместно пошли в зал управления вратами, где на мониторе увидели изображение мужчины, что спокойно ждал. Бригадный генерал Джек О'Нил и Саманта Картер, палач галактики. Что сложного, увидел репликатора, убил его. Эй, кажется, мы не были представлены, я вот не знаю твоего имени. Попытался потянуть время О'Нил. Ансун. Мое имя Ансун, представился Токра, и я мятежник Токра, который решил, не уведомляя совет, разобраться с проблемой, что вы создали. Доверие полностью уничтожено, и ты просто забросил всех этих людей на орбиту без суда, обвинения или предупреждения. Это война, на войне убивают, и без предупреждения. Доверие объявило нам войну, когда использовала яд для симбиантов против одного из наших. О'Нил, мне плевать на твое представление о правильном. Вы знали, что сенатор Кинси замешан в делах доверия, так почему он был жив? Мы не можем так действовать. Именно поэтому умерли тысячи союзных вам Джаффа, а также миллионы, которые могли стать вашими союзниками. И умер один Токра, они не сомневались в убийстве, так почему вы должны подчиняться правилам? Потому что это правильно. Правда, генерал, сколько положений вашей конституции вы нарушаете каждый день, скрывая звездные врата от своих граждан? В глаза любого трибунала, что соберут после рассекречивания программы между вами и доверием, не будет никакой разницы. Теперь каждый будет знать, что за действиями следуют последствия. Яд симбианта, и мы передали его вам. Теперь забираем, так как вы не можете распоряжаться. Мне удалось собрать данные, что Саманта Картер вступала в ментальный контакт со своим двойником, что если тот уже знает об Атлантиде, и вся вселенная погибнет, экспедиция не будет ожидать нападения, и из-за вас погибнет. Вам это не приходило в голову? Мы действовали на основе разведанных, что пятый успешно смог разработать защиту от разрушителя. Попыталась защититься Саманта Картер. Любую информация должна иметь подтверждение. У вас было подтверждение, что разрушитель не работает? Нет. И вы поверили репликатору? Что за чушь? Поздравляю, вы сыграли в рулетку со ставкой в галактику и проиграли. Может, вместо того, чтобы искать виноватого, объедим усилия? А теперь вам нужна помощь, мы тоже просили как-то наказать доверие. Конечно, галактика не должна страдать от мелких дрязг, и если бы мы могли помочь, то сделали бы это. Но у вас целая раса Асгарда, и если они не могут помочь, то чем мы поможем? В животной природе есть две реакции на опасность – бежать или сражаться. Сценария победы кроме бессмысленной гибели мы не видим, поэтому убежим, как трусы. Вы понимаете, что говорите 100 раз, что 2000 лет сражался в практически в безнадежной битве. Так продолжайте сражаться, воскликнул Анил. Да, пусть умираем мы, пусть умирают Джафа, а земляне с миллионами армиями могут сидеть на пляже и пить коктейль. Сарказм в голосе Ансуна был явным, а на лице было презрение. Если так хочешь, чтоб мы сражались, рассекретить проект Звездных Врат, и пусть в галактике появятся миллионные армии Таури. Посмотрим, кто из наших народов трус. Когда ты скажешь, что галактика полна ужасов и нужно сражаться с ними, будут ли сражаться люди или будут драться за возможность эвакуироваться? А что же до моей трусости, агентов доверия, до того, как я их перехватил, поймали гаулды и отправили полный алкиш симбиантов, и представьте всех тех, кого вы не имеете права трогать, в роли гаулдов. Ах да, кстати, личный помощник министра обороны РФ, агент доверия. Их планом был ядерный апокалипсис, на мой взгляд, слишком претенциозно. Могли бы просто телепортировать ядерные бомбы во все важные столицы мира. Я спас вас от этого, стоит поблагодарить. Ах да, кое-что еще. Ваша система космической обороны – говно. Хотя стоп, чтоб она была говном, она должна быть, а ее нет. После чего Токра отключился, оставив ошарашенных военных. «Сэр, вам опять звонит президент», – сообщил мастер-сержант Гарриман. «Да, черт вас побрал», – выругался командир базы. «База Рейфов – одна из множества планет галактики. Врата активировались и из них выехали, хотя правильно будет сказать, вылетели наземные транспортные средства. Появись тут историк Земли, Виллис МВ, американский внедорожник повышенной проходимости, использующийся во время Второй мировой войны. В машине сидело 3 человека, водитель, пассажир СР-90, а также пулеметчик с крупнокалиберным пулеметом. Конечно, это уже была не классическая машина, как минимум, что двигатель был другой, электрический, а питание было основано на наквадоховых батареях, и еще там стояли инерционные демпферы, так что при крутых поворотах пассажиры не рисковали улететь в ближайший кювет, так как дверей на нем не было. Использовали именно этот дизайн, потому что чертежи Виллиса уже были, и его можно было быстро переделать под новые технологии. А так задача оставалась та же – быстрая маневренная атака на вражеские позиции. Точнее, это так его использовали подразделения специальных сил, в том числе и САС, так сказать, встретились со старым другом. Наземная база Рейфов успела подать сигнал тревоги, призывая всех окружающие войска для собственной защиты. База выглядела похожей на корпус кораблей и вмещала несколько сотен солдат и офицеров. Она разворачивалась в целях разведки разных миров, когда улей летел к одному из миров. Не везде можно было использовать стрелы. Десятки машин прошли через врата, соблюдая линию, а за ними вылетели машины, которых узнали бы старые Джафа, нитевдеватели. Специализированные истребители, которые могут проходить через врата. Точнее, как проходить, гаулды поленились разработать автоматическую программу входа во врата, как это сделали Рейфы и древние, поэтому Джафа постоянно врезались во врата, и данный тип техники приобрел дурную репутацию. Благо, экспедиция нашла все нужные программы и устройства, чтоб установить ее на машину, которую они воссоздали. 12 машин взлетели ввысь, чтоб обрушить мощь своих плазменных пушек на базу, пока у пилотов нет уровня взаимодействия с пехотными частями, дабы оказывать наземную поддержку. Лестериус решил все же иметь воздушную поддержку и дать опыт новым пилотам с задачей стрелять только по базе. «Это вездеход 4. Беру правый фланг», — крикнул пассажир одного из Виллисов в рацию, после чего знаками показал водителю, куда нужно ехать. Они не должны были перекрывать директрису стрельбы для других машин. Пулеметчик же развлекался. Хорошо, что у них были шуподоплавляющие наушники, но и они не спасали. У них был большой запас трассирующих снарядов, поэтому каждое подразделение понимало, кто и откуда стреляет. Рейфы организовали оборону возле своей базы, используя камни и низины как укрытие, ведя ответный огонь из своего оружия. Правда, многие отметили, что выстрелы не были бледными, как обычно, а насыщенными. Тут одна машина после такого попадания вдруг резко взорвалась, а на крыше базы вдруг появились турели, которые начали вести интенсивный заградительный огонь. Оружие Рейфов было весьма скорострельным, молодые пилоты растерялись, вот только что они были охотники, а теперь стали дичью. Не успели никто опомниться, как 2 нитевдевателя, взорвались от плазменных взрывов. Всем силам враг использует плазменное оружие, авиации отступить. Наземным силам использовать ракетное вооружение, уничтожить турели. Если невозможно немедленно отступить к вратам, на командной частоте приказал подполковник Лестериус. «У рейфов плазменное оружие?» – спросил водитель. «Идиот, они победили предков. Думаешь, они воевали с помощью оглушающей фигни, которая не пробивает никакой защиты?» – крикнул пассажир. «Кимнам, веди огонь по каждому высунувшемуся ублюдку». Это он сказал пулеметчику, по внутреннему переговорному устройству, в горячке такого боя, когда пулемет грохочет громче любого крика. Это было разумной подготовкой. «Хорошо», — крикнул пулеметчик, который явно уже успел немного оглохнуть, поэтому громко кричал. Увидев зеленый сгусток энергии, водитель вильнул, и если бы не гасители инерции, все бы вылетели из машины, но это спасло экипаж машины. Земля рядом с ними оплавилась от плазменного взрыва, а пулеметчик тут же перевел огонь на ублюдка и серией коротких очередей разорвал рейфа на части. Тут люди с гранатометами начали обстреливать базу, целясь в турели. Те, как только воздушной угрозу не стало, повернулись, чтоб обстрелять наземное наступление. Скорострельные пушки могли перебить практически всех. Поэтому ракетные залпы прошли совместно с началом наземного обстрела. Турели были уничтожены ракетами, но скосило нескольких солдат, оставив от них только оплавленные куски плоти. Рейфы же стали отступать внутрь здания. Почувствовав это, пулеметчики сосредоточили огонь прямо на вход. Немногие рейфы, что были на улице, успели убежать. Тяжелые пули от пулеметов просто разрывали их, окрашивая все зеленой кровью. Заметив ползущего врага, отряд остановился. Рейф был уже не жилец, так как пулеметная очередь перебила ему позвоночник, полностью отделив верхнюю часть от нижней. Внутренняя требуха волочилась за ним. Переведя Р-90 в одиночный режим, командир машины выстрелил несколько раз в голову. Фразу «Рейв без пули в голове», «Живой рейв» было самым частым напоминанием от Джаффа инструкторов. Поэтому контрольный выстрел в голову является не только обязательным, но и само собой разумеющимся. Рейв с пулей в голове не регенерирует никогда. Когда турели подавили, вернулись нитевдеватели и стали патрулировать базу, периодически стреляя по возможно сбежавшим рейфам, указывая, куда нужно направить отряды для контроля. Но теперь им предстоял штурм базы. Последнее такое событие произошло во время штурма Улья, довольно страшного события, но тут не будет амиподавления, поэтому в чем-то это будет тяжелее, с учетом плазменного оружия, но и в чем-то легче. Можно использовать трикодеры, чтоб определять, где рейфы будут, и кидать туда гранаты. Штурмовые команды, подготовленные к атакам на объект, подтянулись к месту проведения боестолкновения, и используя взрывчатку сделали несколько новых входов в базу рейфов, чтоб появиться в неожиданных местах, где их не ждали. Джаффа активно использовали свои посохи на полную мощность, чтоб пробить броню строения рейфов. Сразу, как только проход образовался, они переходили на Р-90, оставляя свое оружие блокирующим отрядом. Опытные отряды, используя трикодеры, вошли на базу, щедро используя гранаты, которыми они были обвешаны как новогодняя елка гирляндами. Отовсюду слышались взрывы и звуки выстрелов. Один из отрядов сначала бросал светошумовую гранату, потом шла осколочная. Они выходили из укрытия и расстреливали дезориентированных врагов, делали контрольные выстрелы и шли дальше. Но в один из коридоров им попался командир базы, который активировал какое-то устройство, и несколько отрядов просто упали, так как были оглушены. У него даже не было времени поесть, поэтому он оставил всех оставшихся солдат, чтоб те пожертвовали за него жизнью, и переоделся в другую одежду. Он прикрыл свою зеленую кожу курткой и кепкой, но понимал, что у него будут проблемы на выходе. Увидев идущую фигуру с автоматом, блокирующий отряд взял его на прицел. Пароль. Офицер совершил перекат и выстрелил в держащего на него солдата из плазменного пистолета, прожигая его насквозь. Потом использовал Р-90, расстрелял двух оставшихся. Взяв еще боеприпасов, старший рейв со всех ног побежал в лес, под завывание двигателей нитевдевателей. Было парочку пещер, где можно было скрыться до времени, или впасть в спячку. Несколько часов спустя. «Потери?» – спросил Лестериус у медика, который помогал некоторым раненым. «Четверо в нитевдевателях, трое в Виллисе, и еще 8-15 погибших, еще 20 раненых, но всех вылечим. Среди погибших к воскрешению пригодны только трое. Отправьте их в Атлантиду», — сказал командир, и начал принимать другие доклады. Так и узнал, что возможно один рейв сбежал, и значит, как только они перестанут блокировать врата, у них могут гости. К подполковнику подошел Малик, который отвечал в экспедиции за разведку, а в разведку в том числе входил сбор и расшифровка устройств хранения данных. Малик, это была оперативная база, где собирались представители нескольких ульев, чтобы совершать разведку, а также заниматься спортом. У них тут были Олимпийские игры. Лестериус поднял бровь в вопросе. Их спорт – это охотиться на людей. Им внедряют подкожные подпространственные передатчики и охотиться за ними. Так они находят, возможно, потерянные миры, на которые могли опять заселиться, и на этой базе шли споры о том, какому улью принадлежит пастбище. Слишком много информации, зачем вообще каждому солдату выдавать в хранилище информации? Токрав вздохнул. Потому солдаты рейфы очень тупые, и чтоб они не забыли свое задание, и куда им отступать потом, нужно выдавать такие хранилища информации. Спасибо Вселенной за такую особенность рейфов, а вот то, что у них оказалось плазменное оружие, было неожиданно. Это потому что рейфы тут были с разных ульев, как мы обнаружили на улье, плазменное оружие у рейфов есть, но оно заперто в специальных хранилищах, и используется для боев между самими рейфами или какой-то развитой цивилизацией. Хочу сказать, оно весьма мощное, скорострельное и дальнобойное, но быстро расходует встроенные батарею. А раз с разных ульев, то не доверяли друг другу. Именно. Кстати, узнали координаты планеты, куда летят два улья, есть возможность перехватить с помощью нашего флота. Они там будут что ли через месяц, три недели, в пределах наших возможностей. 1000 световых лет от Атлантиды, но у меня есть и другие идеи. Малик использовал голограмму для объяснения. Там отображались корабли с сигнатурами рейфов. Рейфы, возможно, могут улавливать сигналы с маячков бегунов, так их называют, что если использовать одного из них как приманку. Если человек выживает в таких условиях, уровень его паранойи граничит только с такой же у лорда систем. Мы можем достать это устройство, как плату. Но смысл в другом, что если начать охотиться на овец, отбившихся от стада, возьмем какой-то крейсер, что далеко оторвался от улья, и переместим туда бегуна, убьем всех, кого они пошлем через врата, и дождемся, когда прибудут серьезные ребята, чтоб расследовать, что это такое нашел бегун. Когда крейсер войдет в атмосферу, обезвредим его ими оружием, или же просто уничтожим с помощью некоторых подручных средств. Рискованно, но не лишено перспектив. Займитесь этим. Если это все, то мы должны собраться и подорвать это место чем-то тяжелым. Да, сэр. Мужчина внимательно отдыхал в пещере, внимательно прислушиваясь к звукам леса за пределами укрытия. Полезная привычка, приобретенная за годы скитаний. Тут он резко поднялся, выхватил пистолет и выстрелил. Красный сгусток энергии прошел через тело человека и взорвало камень в пещере. Человек разве что мигнул. «Эй, а что если бы я тут был?» — возмущенно спросил мужчина. «Кто ты?» — спросил беглец. «Я Джон Шепард, меня тут нет, только изображение. Что тебе нужно?» Беглец начал отступать к резервному выходу из пещеры. «Убив рейфов, мы обнаружили сигнал с твоего маячка и решили помочь. Просто так? Нет, конечно, рейфы охотятся на тебя, мы охотимся на рейфов. Хорошая сделка, выйдет убить много рейфов, удалим маячок. Почему я должен тебе верить? Потому что у меня в руках высокая технология, и потому что мы уже за последнее время убили уже 60-65 тысяч рейфов, и хотим убить еще больше. Ты явно ненавидишь рейфов, за то, что они с тобой сделали. Ты можешь сбежать, а можешь рискнуть и убить достаточно этих ублюдков, чтоб они вызвали крейсер. Это наша цель. И какой план? Ты приходишь на планету, где мы все подготовим оборонные рубежи, ловушки и крепость, после чего ждем рейфов. Они приходят, мы их убиваем, и так пока их это не достанет до такой степени, что они прикажут своему кораблю отправиться к нам и разбомбить нас. Вот тогда-то и начнется веселье. На крейсерах есть где-то 800 рейфов, хотя на мой взгляд лучше было бы меньше. Так вот, можешь скитаться и искать хирурга достаточной квалификации, чтоб вырезать маячок, а еще поучаствовать в убийстве такого количества рейфов. Или дальше бегать, пока какому-то рейфу не повезет забрать твой пистолет. Слушай, у меня и так много дел, помимо того, что убеждать тебя в том, что тебе нужно поверить нам. Не получится, так куча рейфов будет жива, питаться людьми, и у них будет один корабль. Мужчина с дредами прищурился и спокойно посмотрел на Шепарда. «Хорошо, я помогу вам, если вы поможете мне». «Отлично, «Так как тебя зовут?» «Ранон Декс». Подполковник Лестериус сидел в палатке, на пустынной планете, примерно в 1 километре от врат. Вокруг все было пусто, как будто это были великие равнины. Нормально добраться до лагеря можно было только на джампере, так как все вокруг было заминировано. Сам укрепленный объект был нагромождением камней, синтезированных в Атлантиде и потом с помощью джамперов, в их телепортационном буфере, перемещенных на эту планету. По сути, тут был мини-замок, со стенами высотой в 3 метра, и большим количеством зенитной артиллерии, которая готова сбивать стрелы, вылетевшие из врат. Также вся дистанция от врат была отлично простреливаемая для пулеметов и снайперов. На случай прибытия кораблей рейфов на орбите болтался спутник. Как раз в этот момент к нему привели высокого мужчину с дредами. Рядом с ним был Шепард и Тейла. «Я военный руководитель этой операции, подполковник Лестериус». Александр встал, чтоб поприветствовать беглеца. «Линия нашего военного подчинения такова. Взводом из 20 человек командует лейтенант, в среднем это 20-летние парни, которые окончили 4-годичное обучение в военной академии. Есть вторые и первые лейтенанты. Последние уже представляют собой что-то, могут командовать в том числе и сотни человек. Капитаны командуют от роты до батальона, численностью до 500 человек, затем идут майоры, которые являются больше офицерами штабов. Подполковники и полковники командуют контингентом от 1000 до 5000 человек. Зависит от родов войск и своих нюансов, но это общая информация, что я могу тебе дать. Я увижу солдата, когда встречаюсь с ним, кем-то командовал. Да, Ранон подтвердил. Отрядом из 20 человек. Скажешь родную планету? Нет. Хорошо. Лестериус согласился. До момента окончания нашего контракта, я ожидаю определенной линии подчинения. Мы выдадим нам оружие, чтоб вы могли защищать себя, но ожидаю, что оно будет направлено только в сторону рейфов. Пока ваше оружие также направлено на рейфов, ответил Декс. Хорошо, согласился Лестериус. За вас теперь отвечает майор Шепард, он из ВВС, где капитаны и майоры командуют эскадрильями, 12 воздушными машинами. Поэтому у него нет 500 человек в подчинении. У меня толпа людей, которые хотят научиться летать на космическом корабле, может клонировать Рейка, спросил стоящий тут Шепард. Пойдите в медицинскую часть, доктор должен дать указание, сколько времени нужно для уничтожения вашего маячка. Исходя из этого времени мы спланируем время отхода, если это будет необходимо. Один из солдат увел Ранона в медицинскую часть к доктору Беккету, а майор Шепард остался стоять. «Сэр, я хотел спросить насчет битвы за базу рейфов. Существовал ли вариант?» «Нет». «Сразу понял, о чем говорил майор-мужчина. Они были самыми подготовленными на своем курсе, но они были неопытными в преодолении защиты ПВО, и даже в нашем мире есть определенная допустимость потерь при преодолении ПВО. Эскадрилья уложилась в эти проценты. Теперь мы знаем, что у рейфов есть наземные базы с приличной системой ПВО, которая больше рассчитана против себе подобных. В таких ситуациях военачальник именно так покупает данные, платя за подобную информацию жизнями своих солдат. Сейчас мы атакуем мелкие аванпосты, делаем рейфам комариные укусы, прощупывая их, как раз чтоб в серьезном противостоянии те не вынесли какие-то свои козыри, и это стоило уже бы 1000 жизней. Да, сэр, майор вышел. Первый рейф на планете появился спустя день, когда он вышел и пробежал 100 метров, его расстреляли снайперы, как в тире. Джампер потом поднял его тело и оружие. С первым убитым рейфом. Ранон серьезно посмотрел на Джона. Имеется в виду, на этой планете и в этой ловушке. Не я убил, это портит все удовольствие. Можешь потом себе насчет все записать, я же говорил, что однажды спасал подполковника Сулья и принес туда мощную бомбу. А еще проткнул королеву рейфов таким же оружием. Пилот поднял оглушающее оружие рейфов, имеющий большой и острый штырь. И потом мы сбежали, и уже потом подорвали бомбу. Интересно. В остальном рейфа раздели и просканировали на маячки, забрав все оборудование, а также начав анализ с хранилища уже этого офицера или молодого офицера. Возраст рейфов сложно определить. Следующие враги появились уже через несколько часов, и их был десяток. Офицер и десяток солдат. Погибли они так же быстро, как и первый. В этот раз использовали мины, которые подорвали, после чего с дальней дистанции расстреляли винтовками и пулеметами. «Как этим пользоваться?» – спросил Ранон, указывая на винтовку Барретт, из которой стрелял снайпер. «Как обычным огнестрельным оружием, только тут есть оптический прицел, который помогает для точности. Обычно подготовка снайпера требует времени. Начал объяснять Шепард. «Знаю», — коротко сказал беглец. «Как этим пользоваться? Есть отметки или обычная сетка?» Шепард удивленно посмотрел на Ранона, так как обычно не встречал цивилизации, кроме джинаев, которые производили большую массу специализированного вооружения. В итоге Диксу выдали вооружение, и следующая атака была опять через несколько часов. Кажется, рейфы соблюдали интервалы. Через врата вылетели 3 стрелы, а также вышло 2 десятка солдат. Тут уже заработали рельсотронные зенитки, которые начали вести огонь с высокой интенсивностью, срезав сразу 2. Последняя попыталась уклониться от атаки, но общие усилия десятков человек помогли сбить ее. Декс же методично выстрел за выстрелом убивал рейфов, целясь в торс, и тяжелая пуля пробивала броню рейфов и разворачивая грудь врага. Вот теперь счет на этой планете открыт. Когда рейфы были мертвы, их опять подобрали и раздели, особенно удалили броню, в которой было самоуничтожение. Это начинает напоминать классическую РТС, такую как StarCraft. «Не стоит этого говорить, Шепард, я вас первого зергом брошу», — ответил подполковник Лестериус. В следующий раз из врат вылетело десяток стрел, которых тут же начали сбивать, а еще более сотни рейфов с плазменным оружием выбежали, дабы уничтожить врага. Люди отвлеклись на завывание стрел и мало обращали внимание на бегущих рейфов, а те тем временем подрывались на минах. Но солдаты были так глупы, что продолжали бежать, когда офицеры остановились, что поглядеться, и как раз тут Ранон и другие снайперы стали работать по ним с большой точностью. Выбивались в первую очередь офицеры в кожаных плащах, тех было всего 10, и они быстро погибли. Бой не длился больше пары минут, и как раз эти пару минут, на открытом участке сотня рейфов погибла. Счет теперь гораздо лучше. После этого ответил беглец. Тут врата открылись вновь и с Лестериусом связались по связи. «Сэр, это база. По нашим сканерам крейсер стал двигаться в вашу сторону. Будет через один день», — сообщило управление Атлантиды. «Понял тебя». Поле перед фортом было залито зеленой кровью и частями тел рейфов. Персонал разведки, который уже изучил язык врагов, расшифровывал их данные. «Вот, Ранон Декс, ты был весьма полезен. За 3 часа до прибытия крейсера мы извлечем из тебя маячок, а пока можешь располагаться», — сказал ему Лестериус. «Хорошо». Потом постоял и все же спросил: «С какой вы планеты?» «Мой мир имел контакты со многими мирами, но подобного оружия и тактики я не видел». «Земля», — ответил подполковник. «Она не в этой галактике. Мы пришли сюда, чтоб встретиться с предками, но узнали, что все они погибли, вернуться обратно не можем, поэтому сражаемся с рейфами». «Почему?» «Помимо того, что это правильно, потому что рейфы — мерзость». «Я с Сатиды», — признался Ранон Декс. «Я слышал о твоей планете, от королевы рейфов, что пытала меня. Они сказали, что наказали твою планету за дерзость в противостоянии им». Сатидианец вспомнил, как его отряд сражался с рейфами и бежал по улицам родного города, отстреливая телепортировавшихся рейфов, как взорвалась стена, где стояла его жена. «Так и было», — коротко сказал Декс. «Что планируете делать с крейсером?» «Это зависит от тебя, точнее от тебя зависит, скажу ли я это тебе. Мы сейчас не должны друг другу ничего, контракт закрыт. Точнее, когда тебе удалят маячок, то, что рассказали тебе, никак не угрожает нам. Но если ты хочешь сражаться вместе с нами, должен поклясться унести наши секреты в могилу. У тебя есть время подумать». Ранодекс кивнул и ушел отдыхать. «Разумно так приглашать человека?» — спросил Малик. «Тебе 2000 лет, что ты видишь в его глазах? Ярость, всепоглощающую ярость, именно это его держит в живых, заставляет двигаться, нежелание проиграть рейфам и убить как можно больше. Это верно, так же как и навыки. Учитывая поправку на другую галактику, перед нами стоял мастер Джаффа, что доказал, что он самое полезное наше приобретение в последнее время. Он выживал долго, и мне хочется приобрести его опыт, так как у него самый актуальный опыт сражения с рейфами в галактике. Предпочтительные тактики, действия в разных ситуациях и так далее. То, что нам нарабатывать в десятках битвах, ходит по нашей базе. С этой точки зрения я понимаю». За 3 часа до прибытия Улья из Ранона Декса извлекли маячок, после чего его тело было залечено с помощью ручных регенерационных генераторов Маликом. «Я хочу к вам присоединиться», — просто сказал мужчина. «Хорошо, встретите королеву рейфов, убивайте быстро, Начало вас пытать, подрывайте себя. Столкнулись с тремя, каждая из них была та еще сукой. Учту. В таком случае будем ждать. Есть два варианта. Крейсер войдет в атмосферу, чтоб высадить десант и обстрелять наши постройки, дабы узнать, кто это такой умный тут обосновался. В таком случае реализовывается план А. Если рейфы просто решают нас всех убить обстрелом с орбиты, привключим энергетический щит над нашими головами и будет готовиться убегать со всех. Это наш план. В обоих случаях крейсеру конец. Почему? У нас есть оружие предков, он отключает любое электричество на значительной территории. Раньше оно защищало одну планету, мы эвакуировали жителей на защищенную планету, а сами используем это устройство в ряде операций. Одна из таких была захват Улья, вторая захват крейсера. Впечатляет. Под нашим контролем флот из 1 Улья и 3 крейсеров. Хотим увеличить до 4 ха. Сейчас 1 Улья и 2 крейсера летят сразиться с 2 Ульями. Те летят хорошо поесть на одной планете. Зачем вы мне это говорите? Спросил Декс. Я ведь доверяю тебе. Улыбнулся подполковник плотоядной улыбкой. И сатодианец своим звериным чувством понял, что это проверка, не предаст ли он, и был уверен, что у экспедиции есть возможность его отследить, если предательство произойдет. Конечно, беглец понял невысказанную угрозу, и кивнул. Через 3 часа над планетой из гиперпространства вышел крейсер, который выпустил стрелы, их было немного в районе 30 штук, Лестериус тут же поднял гаулдовский наземный щит, прикрывающий определенную область. Все зенитные рельсотроны приготовились к открытию, их было более 30 штук. Когда рейфы приблизились, весь форт расцвел от выстрелов, с темпом стрельбы 600 выстрелов в минуту пушки вели плотный огонь. Те использовали определенные маневры, дабы избежать огня, но стрел становилось все меньше и меньше, но ответный огонь был эффективным. «Щиты на 30%!» — крикнул техник. «Они же попали не так много раз!» — удивился подполковник. Рейфы, обладая крайне несовершенной энергетической системой, но их оружие было что-то с чем-то. Не хотелось ему, чтобы земные корабли сталкивались со стрелами. Правда, тех легко повредить, но если эскадрилья или две действуют скоординированно, то потери могут быть в пределах допустимого 4-10 машин. Трудозатраты на постройку линейного корабля ничто по сравнению с 10 истребителями. Тут над фортом, на самом деле он был в 5 километрах севернее, появился крейсер, и подполковник принял решение активировать ими устройство. Сразу же вся техника отключилась, в том числе и щит, стрелы немедленно упали, но самое страшное и величественное зрелище было то, когда огромный километровый крейсер упал с более чем полукилометровой высоты. Благо их никак не задел, зато, когда он рухнул, вся земля содрогнулась так, что подбросила людей, как будто произошло землетрясение. Это было впечатляюще, сказал Ранон, проверяя свой клинок. Ничто электрическое не работает. Да, хорошие, нужно убить выживших. Ценю твой энтузиазм, крикнул спешащий за ним Шепард. Надеюсь, они все сдохли. Это рейфы, пока голова на плечах, он живой, повторил главный закон Лестериус. Именно, подтвердил Декс. У Земли уже есть инопланетянин, у которого эта фирменная фраза «возьми другую». Ранон не понял претензий. Мягкая трель звонка, похожая на дуновение ветра, вывела подполковника из медитации. Он удивленно посмотрел на дверь, встал и открыл ее. Там стояла Чая. «Это твои силы?» – спросил Александр. «Нет, просто я сделала запрос к компьютеру твоей каюты. В каком состоянии ты находишься?» Получила информацию о твоей медитации и предложила компьютеру выбрать ту мелодию, что выведет тебя из этого состояния как можно мягче. А конфиденциальность? Компьютер не сказал «медитация», это я сама догадалась. Он довольно тактичен. Он также спросил меня, насколько важно мое дело, если бы ты занимался сексом, а я просто хотела поговорить, это было бы грубо. Но если бы шло нападение рейфов, уже нет неудобств. Это довольно сложная система, ты не можешь узнать, чем занимаются другие люди из праздного любопытства. Я рассказала компьютеру довольно много, чтоб все же тебя побеспокоил. А как же мы делаем дверные звонки друг другу? Это экстренный протокол, и весьма грубый, задействованный в весьма сложных ситуациях. То, что вы можете открыть квартиру, замкнув кристаллы, считается чрезвычайно грубым, в чем-то даже преступным. Если проблемы со здоровьем, есть специально настраиваемые протоколы. Также ты должен понимать, что не у всех одни и те же предпочтения в сексе, и предупреждать об этом медицинскую бригаду было бы нарушением собственных личных границ. Я думал, у вас не было осуждения чего бы то ни было. Не было, Но представляешь, как бы смеялся весь город, если бы человека телепортировали из его квартиры, потому что были зафиксированы колебания его жизненных сигналов. В большинстве кают стоит по умолчанию: «Умру, телепортируйте». Чая иногда приходила в город работать над исследованиями по превращению трутня Гаулдов в королеву. Она не могла использовать свои возможности вознесшегося для этой работы, поэтому сохраняла свои данные на компьютере. Возможно, даже использовала фрагментированное сознание. Это так многое в вас объясняет. Он пропустил ее в свою квартиру. Кстати, Оргий Токра по пятнице просто чудесный, и ты должен прийти. Когда вознесусь, оргии вознесшихся тоже неплохи. Что? Ты что думаешь, мы там постоянно размышляем о высших материях, или еще занимаемся каким-то бредом? Кто-то ведет исследования, правда, с другими инструментами, кто-то путешествует, а другие занимаются оргиями. Держу пари, Омадис, или просто приглянулся Джексон. Ты только что разрушила всю мою веру в гуманоидную жизнь, и энергетическую гуманоидную жизнь тоже. Не будь таким ханжой, и да я шутила насчет оргий Токра, но не вознесшихся. Прости. Чая улыбнулась и села за стол, а я только захотел вознестись, проворчал Лестериус. Это длинный путь, уже серьезно указала вознесшаяся. Знаю, просто решил попробовать, чтоб получить опыт не от результата, а от пути. Уже говоришь, как лантиец, может, для тебя еще не все потеряно. Ха-ха, что там с ДНК бедных Токра? Кошмар, с генетической памятью всегда так, затронешь не ту последовательность, личность исчезнет. Я включила все, что мне нужно, но Анис не понимает большую часть того, что я говорю. Несмотря на создание Джаффа, базовых пониманий биологии, генетическая модификация такого уровня требует подготовки. Ошибка – это жизнь и сознание. Нужно найти рецессивный ген, который отвечает за появление королевы, и смоделировать его активацию. Если Анис не понимает, о чем ты говоришь, да, понижает эффективность, биологический отдел экспедиции помогает, но большую часть времени я объясняю прописные истины. Хоть кто-то следит за рейфами рядом с моей планетой и установил щит на врата.